15. Когда мы подъехали к моему дому, Мишин сказал: «Вылезай, я тебя до двери провожу, а то мало ли...» «Мало ли что», — фыркнула я. «Я уже столько лет хожу до собственной двери, без тебя прекрасно справлюсь». «Возможно, но мне так будет спокойнее». «Спокойнее ему будет, но ты подумай». Я вылезла из машины в крайнем раздражении, поспешила к подъезду, чувствуя за спиной Мишина, и от этого раздражалась еще сильнее. Набрала код, зашла в подъезд. «Вот черт, нам же на лифте вместе придется подниматься». А лифты в моем доме только модели вида «гроб на тросиках». То есть 2-3 человека туда максимум могут влезть. Может, пешком? Нет, 12-й этаж. Это сдохнуть по пути можно. Ничего, потерпим. Лифт приехал почти сразу. Я зашла внутрь, Мишин следом. Так, как бы встать? Спиной или лицом к нему? Лучше лицом, наверное. Я повернулась, нажала на кнопку с цифрой 12 и застыла в ожидании, чувствуя себя натянутой струной. Мишин смотрел на меня. Просто смотрел, не улыбаясь и не подшучивая. Очень серьезно смотрел. И от этого взгляда у меня горела кожа на лбу и щеках. И губы тоже горели. 1, 2, 3. До 12 этажа ехать целых 30 секунд. Я знаю, я засекала. Как мне выдержать? 4, 5. Глубокий вдох. Как же он хорошо пахнет. Как тогда, в институте. Прошло столько лет, а я так и не смогла забыть этот запах. 6, 7. «Ромашка», — шепнул вдруг Мишин. «Ты такая красивая». Мне хотелось съязвить, но почему-то не получалось. 8, 9, 10. Мишин вдруг начал поднимать руку, и я дернулась, шагнула назад, почти впечатавшись в стенку лифта. «Не трогай меня». 11, 12, 13, 14. «Не буду, Ромашка». Поднятой рукой он почесал кончик носа и улыбнулся. Как-то странно, почти беспомощно. 15, 16, 17, 18. «Долго, как мы едем». Лифт в этом доме супермедленный. 19, 20, 21. «Ты снимаешь здесь квартиру?» «Да, однушку. Не очень дорого, но и не так, чтобы дешево. 22, 23, 24, 25». «А купить свою не хочешь?» «На какие шиши?» 26, 27. «Я почти все, что зарабатываю, трачу. Съем, квартплата, еда, одежда, обувь». 28, 29, 30. «Приехали». Двери лифта распахнулись. Я шагнула в коридор, подошла к своей квартире и начала доставать ключи из сумочки. «Спасибо, что довез», — буркнула, не оборачиваясь. «Можешь идти». Мишин хмыкнул. «А на чай не пригласишь?» «Нет», — рявкнула я, и он засмеялся. «Ладно, извини, я просто пошутил. Я по...» И тут у него зазвонил мобильный телефон. Какой-то совершенно дурацкой мелодией. «О боже, какой мужчина! А я хочу от тебя сына. А я хочу от тебя дочку и точка». Ужас. Это невеста, что ли, звонит? Ну не мог же Мишин на Юрьевского такую мелодию поставить. «Да, Крис». Я демонстративно загремела ключами, начала открывать дверь, но при этом зачем-то продолжала прислушиваться к разговору. Мазохистка. «Нет, не сегодня. Нет, не надо приезжать. Крис, я же сказал, не надо. Я устал. Не обижайся, котенок. Завтра увидимся». «Котенок, значит. Ну-ну». Я так разозлилась, что забыла про жуткий порожек в дверях съемной квартиры. Шагнула внутрь, запнулась об него, вскрикнула и со всей дури шлепнулась на пол. Хорошо, хоть руки успела выставить, а то быть бы мне с лепешкой вместо носа. «Черт! Крис, все, отбой, некогда мне!» Я попыталась встать, но никак не могла сгруппироваться. Мишин присел рядом, подхватил меня и помог выпрямиться. Правда, вставать я не стала. Плюхнулась рядом на попу и провыла. «Это все ты виноват!» «Рит, но это уже слишком!» — возмутился Сергей. «Я же не могу быть виноватым во всем, что с тобой случается. И сейчас уж явно не тот случай». «Да, конечно. Если бы не его разговор с невестой, фиг бы я упала. Помню же про этот порожек всегда, а сейчас вот забыла». «Нет, это ты виноват». Он улыбнулся и тоже плюхнулся рядом. «Ладно, уговорила. Это я виноват». Я шмыгнула носом. Почему-то было неловко и стыдно. Хотя с чего вдруг мне стыдно перед Мишиным? «И в падении метеорита в Челябинске тоже я виноват. И в инфляции. И в том, что завтра дождь обещают, конечно, я виноват». «Не передёркивай», — буркнула я, отворачиваясь. Хотелось по-детски надуть губы. «Да ладно тебе, Ромашка. Ну, шлепнулась, с кем не бывает. Не сильно ушиблась?» «Не поняла еще. Дай ладошки посмотрю». Я хотела отказаться, но Мишин сам взял в руки мои ладони, поднес к глазам. «Крови не вижу. Болят?» «Не очень», — зачем-то ответила я. «Коленка вот болит». «У тебя мазь есть какая-нибудь?» Я задумалась. «Мазь... да, вроде была». «Пойдем, посмотришь». Мишин встал сам и меня поднял. Подхватил за талию. «А если нет, я в аптеку схожу и куплю». «С ума сошел?» Я попыталась вырваться. Слишком уж близко он стоял. «Я сама могу сходить и купить. Не сломала же себе ничего. Подумаешь, коленка». «Мне не сложно, Ромашка. К тому же, это я виноват?» Он так мягко улыбался. Я такой улыбки у Мишина никогда не видела. Поэтому, наверное, немного испугалась. И смутилась ужасно. Он ведь так близко был. Да еще и приобнимал. «Ты глупости не повторяй. Ты не виноват. Я сама шлепнулась». «Хочешь, чтобы я ушел?» Спросил он проницательно, продолжая смотреть на меня с той же мягкой улыбкой, от которой я совершенно терялась. «Хочу», — ответила я тихо, вспыхнула и опустила голову. Мишин перестал меня обнимать, сделал шаг назад. И вроде бы все правильно, но чего-то горько. «Ладно, Ромашка, тогда я пойду. Отдыхай. Хороших тебе выходных». «И тебе», — ответила я, поднимая голову. И успела заметить, как он шагает через порог, а потом, не оглядываясь, идет к лифтам. А ведь действительно, не обидел. Даже странно. Словно небо с землей поменялись местами. Но я бы не сказала, что это хорошо. Тогда в институте я сумела убить свою симпатию. Весьма трудно любить человека, который над тобой издевается, верно? А теперь что? Что теперь? Я же не могу... Ох, или могу...